Но то действие, причиной которого является Бог, поскольку он составляет такую идею, которая к чьей-либо душе адекватна, имеет своей адекватной причиной эту же самую душу. Следовательно, душа наша, по определению второму, поскольку она имеет идеи адекватные, необходимо является активной. Это первое. Далее. Для всего того, что необходимо вытекает из идеи, которая адекватна в Боге, поскольку он имеет в себе не только душу одного человека, но и совмещает в себе вместе с душой этого человека также и души иных вещей, душа этого человека составляет причину неадекватную, но только частную. И потому, по определению второму, душа, поскольку она имеет идеи неадекватные, необходимо является пассивной. Это второе. Следовательно, душа наша и так далее, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что душа подвержена тем большему числу пассивных состояний, чем более имеет она идей неадекватных. И наоборот, тем более активна, чем более имеет идей адекватных. Теорема вторая. Ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому, если только есть что-нибудь такое. Доказательство. Все модусы мышления имеют своей причиной Бога. По теореме шестой, часть вторая. Поскольку он есть вещь мыслящая, а не поскольку он выражается каким-либо иным атрибутом. Следовательно, то, что определяет душу к мышлению, есть модус мышления, а не протяжение, то есть, по определению первому, часть вторая, не есть тело. Это первое. Далее движение и покой тела должны брать свое начало от другого тела, которое определено к движению или покою также другим, и абсолютно все, что происходит в теле, должно было произойти от Бога, поскольку он рассматривается составляющим какой-либо модус протяжения, а не какой-либо модус мышления. По той же теореме шестой, части второй. То есть оно может получить свое начало от души, которая есть модус мышления. По теореме 11, части 2. Это второе. Следовательно, ни тело не может определять душу и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Это яснее можно понять из сказанного в Схолии к теореме 7, части 2, именно из того, что душа и тело составляют одну и ту же вещь, в одном случае представляемую под атрибутом мышления, в другом случае под атрибутом протяжения. Отсюда и происходит то, что порядок или связь вещей одни и те же, будет ли природа представляться под вторым атрибутом или под первым. А следовательно, что порядок активных и пассивных состояний нашего тела по своей природе совместен с порядком активных и пассивных состояний души. Это ясно также из способа доказательства теоремы 12, часть 2. Но хотя это и так, и нет никакого основания сомневаться в том, однако мне не верится, чтобы можно было заставить людей хладнокровно оценивать это, если не подтвердить сказанное опытом. Так твердо убеждены они, что тело по одному только мановению души то двигается, то покоится и производит весьма многое, зависящее исключительно от воли души и ее искусства измышления. В самом деле, того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил. То есть опыт никого еще до сих пор не научил, каким действием тело является способным в силу одних только законов природы, рассматриваемой исключительно в качестве телесной, и к чему оно не способно, если только не будет определяться душою. До сих пор никто еще не изучил устройство тела настолько тщательно, —